Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Тимофея Алексеева. Тимофей Трофимович Алексеев – русский поэт и прозаик. Брат известного писателя Сергея Трофимовича Алексеева. Тимофей Алексеев родился в 1955 году в семье охотника-промысловика Трофима Алексеева на таежном кордоне Алейка Зырянского района Томской области. Матушку поэта величали Валентиной Алексеевной, умерла в возрасте 29 лет. Детство Тимофея прошло в таежной природе. В 1962 году он пошел учиться в Зырянскую среднюю школу, ныне школу номер 2, в которой окончил 8 классов. Затем получил среднее образование в школе рабочей молодежи, после которой окончил курсы шоферов и был призван в ряды советской армии в 1974 году. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Река Четь». Заря раскрытыми губами будила нежно гладь реки. Туманы плыли островами, лаская белые пески. Еще недвижимо, немая, заря окрасилась и спит. На перекатах лишь вздыхая, как недоспавшая ворчит. Ветра еще не прилетели, не разогнали белый сон, но тихо сумерки редели и открывали зелень крон. Рожденьем утра восхищаясь, пастушья дудка запоет, речную гладь, утва купаясь, в искристый бисер разобьет. Стихотворение «Уходящая ночь». Уходящая ночь на востоке прожигает свой полог, и в березовых ветках вспыхнул иней рубиновым светом, и звезда, потускнев, покатилась, как льдинка в околок, догоняя, наверное, ушедшее знойное лето. Первая птица, вскричав изумленно, прекрасно запела, прославляя зарю, прославляя великое солнце. И оно заиграло над лесом, невестой зардело, синий лед перекрасив лучами в озерном оконце. Темный лес зашумел и накрылся малиновым пледом, и луны серебро опустилось на сахарный наст. Уходящая ночь потянулась к заснеженным кедрам, разбиваясь тенями о снежный причудливый пласт. Стихотворение «Утро». Убегает, петляя, дорога в тенистые сосны, и сквозь ветви струятся златовласые космы, насыщая предутренний воздух смолистой прохладой и невидимых птиц донося серенады. Перламутром искрилась в лучах паутина на травах, и невидимой нитью терялась в озерных купавах. Росным бисером шил, вышивал их туман до рассвета. Все старался вернуть уходящее теплое лето. Но росу заберут поутру златовласые космы и разгонят туманы, и выпьют могучие сосны. Блеклый бисер осыплется в нежные мягкие травы. Белым снегом откроются в черных озерах купавы. Под ногами хрустят сухарями сосновые шишки. На курье с позаранку кричат вдалеке ребятишки. Каждый хвалится рыбой, удачным уловом. И дымит костерок, и запахом вьется еловым. Стихотворение «Малая Родина». как невеста в березовом уборе, ты на взгорчике, милая, ждешь. В одиноком, заброшенном горе веткой тоненькой манишь, зовешь. Под ветрами душистыми клонишься и тропинкой петляешь в траве, родниками прозрачными полнишься, руки тянешь, зовешь на заре. Листопадами тихими плачешься, журавлиной тоскою кричишь, под снегами холодными прячешься, ожидаешь меня и молчишь. И всегда ты до боли мне сладостна, и разлука с тобою как гнет. Без тебя я, бродяга безрадостный, без тебя мне так горек твой мед. В 1976 году, отслужив 2 года в рядах вооруженных сил, Тимофей Алексеев был демобилизован, после чего трудился в Зырянском КБО, сначала водителем, потом механиком. В 1978 году, оставив прежнее место работы, устроился охотником-промысловиком в Зырянскую заготовительную контору. С 1980 года до 1986 года Тимофей Трофимович трудился в разных местах. Был водителем, кочегаром, трудящимся в составе геолого-разведочной партии. В 1986 году Алексеев окончил курсы парашютистов-пожарных и трудился на Томской авиабазе охраны леса. Спустя пару лет, в 1988 году, он окончил курсы в городе Красноярске и стал инструктором парашютно-пожарной службы. Прослужив в этой должности около 10 лет, в 1998 году, после получения производственной травмы, он уволился. И в следующем, 1999, стал предпринимателем, занимался транспортными услугами на Зырянском рынке. Стихотворение «И пусть тебя хранят Отечество и Бог» брату Сергею посвящается. И пусть тебя хранят Отечество и Бог, и сны твои хранят, и каждый вздох. Пускай хранят движение пера, где твои мысли выльются в слова. Пускай тебя хранит родная четь, с ее истоков, может, начал петь, писать и думать о былом. И, может, здесь впервые грянул гром в твоей душе, и болью сорвалась, и к людям правдой вознеслась печаль за родину, за Русь. Ты не угоден многим пусть, им не понять души полет, у них в груди лишь грязный лед. И пусть хранит тебя дорога, ты исходил их в жизни много. И пыль, и соль скрипела на зубах, ты в белом доме сжег свой страх под свисты пуль и звон стекла, когда вокруг лишь ложь мила. Стихотворение «Клоны». Стихи бездушные, что клоны, как медный колокол без звона, тому, что вырвали язык, как немытря утробный рык. И есть размер, идет строка, и есть усердие быка, но без души все это клоны, им не прожить, не те законы. Сухие строки рифмовать, как в письмах женщин целовать, не уловить ни вкуса губ, ни запах тела, и в голове не зашумело. Стихи должны любовь воспеть и жарким пламенем гореть, слезою душу наполнять, ее же в боли врачевать. Стихи есть мир уединения, где страстью льются откровения. Они несут в себе добро, любви несут свое тепло. В них нет назойливости мух, они в ладонях легкий пух. Печалью светлой, как свечой, пусть озаряют разум твой. Лишь журавли сродни стихам, в прощальном крике слышишь сам. Их плач уносится с твоим, с листом сливаясь золотым. Над желтым лесом затихает, и грусть в тебе тихонько тает, и появляется строка, душа рождается стиха. Стихотворение Соломина. Ухватился за соломину, удержусь ли на плаву? Далека моя хоромина, не услышат, но зову. Подо мною лед ломается, тянет грязь меня на дно, и воронка завивается, будто пенится вино. Кто-то рад, а кто-то хает, кто-то учит и кричит. Где же разум твой витает? Кулаком о стол стучит. Ты не думай о высоком и на землю опустись. Мир у нас теперь жестокий, ты обочиной катись. Но чужой я путь не занял, я своим иду всегда. Просто славу чью-то ранил, чуть затронул, вот беда. Ох уж ваша мне наука, переполнена бадья. Но писать с указки мука, стих без паруса ладья. Он без паруса в заливе еще долго простоит, и в воде гния сонливой рифмой умною ворчит. Полуфразы, полушалки, не накрыться, не понять. И в душе не станет жарко ни заплакать, ни обнять. Надоело до оскомы, крутит темная вода. Хорошо в руках солома, не подводит никогда. Знаю, вытащит с полымя, в той воде не пропаду. Не смешаю с пылью имя, путь я в душе сам найду. Стихотворение «Отшельник». Я подамся в леса, в отшельники, мир отрину, достану странником, и забуду, что есть понедельники, в суету не заманишь пряником. На путях для уставшей птицы я поляны засыплю ягодой, пусть на крыльях меня из темницы понесут над волшебной радугой. Дни забуду, лишь зори с закатами, растворюсь, будто сам во времени. Буду годы считать коловратами, исцелюсь от часов, как от бремени. И цветами я ложа выстелю, в одиночестве шаг до вечности. Засыпаю с счастливой мыслью, догорает свеча в подсвечнике. Литература, как проза, так и поэзия, привлекала Тимофея Трофимовича с ранних лет. Однако первая книга стихов Алексеева «Сон на закате солнца» вышла небольшим тиражом в городе Москве только в 2002 году. В том же году самиздатом в 500 экземпляров им была выпущена новая книга своих стихов «Порченая». В 2003 году выходит третья книга стихов поэта «Ищу я смысл дням от сотворения». А в 2004 четвертая книга автора «Прикосновение», в которую помимо стихов вошла его первая повесть и несколько рассказов. Стихотворение «Ты первая». Ты первая любовь, как первый лепесток, как на проталине в снегу цветок. Завороженный смотришь, глаз не оторвать, и не сорвать, не унести. Ты первая. Кругом еще царит зима, но солнцем радостным весна. Тебя взлелеяла, вдохнула жизнь, свое тепло. и на душе моей вдруг стало так светло. Исчезли сумерки, исчезла темнота, родной земли открылась красота, и птичьи песни музыкой звучат в ушах. Исчезла скованность и страх. Ты первая, и я богов благодарю, что ты на свете есть, и я люблю. Пусть та любовь в мучениях и боли, и бьется птицей вольною в неволе, но она есть, жива, и ей хвала. Цветком пусть горьким, но цвела, и не согрела, превратившись в горстку пепла. Скорее всего, она окрепла, связала душу с сердцем, словно сшила, и разорвать ведь может лишь могила. Ты первая любовь, ты первый лепесток, на шее нежной помню завиток, и губ твоих нетронутых прохлада, и милый взгляд души услада. Стихотворение «Слово». Слетело слово с острия пера, и осязаемым вдруг стало слово. Не улетело с дымом от костра и не сгорело, как полово. Не потерялось в мыслях, как в ночи, не растворилось вдруг в рассудке. И свет в нем вижу я свечи, горящей истины, не шутки. И если слово то несет добро, то от него добром и веет. Но если кто-то мыслит зло, оно, как вирус, злобу сеет. Стихотворение «Ты растеряла в жизни нежность». Ты растеряла в жизни нежность, хотя и выглядишь, как прежде. Но я в ответе вижу глаз, ничто не связывает нас. Я не увидел глубины, я в ней увидел след зимы, и ты у ней на поводу, но я с тобою не пойду. Не потому, что не берешь, я не хочу, и то не ложь. В твоей душе мне будет тесно, и рядом быть неинтересно. Ты не летаешь, ты не птица, себя ты любишь, как девица. В светелке праздности сидишь и для себя себя хранишь. Стихотворение «Костры жизни». Сон сморил меня в дороге, на обочине в пыли. Не дошли до места ноги, видно, годы подошли. Долго по свету скитался, много в поле ночевал. И всегда костром спасался, он мне сердце согревал. Он меня баюкал, гладил, укрывал своим теплом. И с костром я с детства ладил, под надежным был крылом. Под дымок смолистый, синий, с думой длинной засыпал. В небесах кружился иней, я во сне всегда летал. И огонь делился силой, чтоб не сгинуть мне в пути. И девчонка снилась с лирой, я хотел ее найти. Утром пепел в волос ляжет, будто в путь благословил. Чайник руки сажей мажет, чтобы ночку не забыл. В первых утренних туманах я опять уйду тропой по лесам в лучах багряных от костра к костру домой. В 2005 году был издан первый роман Тимофея Трофимовича Алексеева «Во имя отца и сына». И в том же году он был принят в Союз писателей России. В 2007 году небольшим тиражом был издан новый роман Тимофея Трофимовича «Дети заката». Поэт и писатель Тимофей Алексеев живет на своей малой родине в Зырянском районе Томской области. Занимается творчеством, Так как и в Томске, и в районах области поэты и писатели организовали 7 литературных студий, которые главным образом трудятся в высших учебных заведениях и при муниципальных библиотеках. Тимофей Трофимович Алексеев ведет литературное объединение при Зырянской районной библиотеке. В своих произведениях, и особенно в романе «Дети заката», автор использует элементы мистицизма. Сюжеты его зачастую связаны с верой и человеческой душой, неизведанными возможностями организма и загадочными способами заглянуть в будущее и прошлое. Он пишет и о том, как обыденная жизнь переплетается с необъяснимым, как судьбы героев оказываются связанными с судьбами уже умерших или еще не родившихся. Стихотворение «Святое причастие». Сначала исповедь, грехи на обозрение, но пить Христову кровь мне ни к чему. Мне непонятны тайны причащения, и верю, непонятны и ему. Каннибализмом веет от писаний, крестить народ свой огненным мечом, как много было страждущих метаний. Но я вдруг понял, что о чем. Все от того, чтобы заполнить нишу, и чтоб в душе не зрела пустота. Несут нам жеванную пищу, Евангелий и Библии про Христа, чтоб обуздать полет свободной мысли и в страхе перед Богом мир держать. Но чтоб не слышал нас Всевышний, его же кровью повязать. Но он нам нес любовь и покаяние, учил нас понимать добро и мир. Не красть, не лгать и не нести страдания. Но почему нам за грехи дается пир? И с каждой строкой плачу я верой, ведь я иное вижу между строк. Толпу рабов рукой умелой ведут в убогий свой мирок. И запах всюду жертвоприношения, и тайна сатанинская про кровь. Испив ее, получишь причащение, причастие к убийству, не любовь. Его и так толпой, смеясь, распяли, с варьем ночным сравняли, осудив. Ведь от него всегда лишь чудо ждали, в душе своей неверье затаив. А палачи в толпе святых ликуют, они ведь первые испили кровь Христа, когда вбивали гвозди в плоть живую и слизывали брызги на перстах. Я не открыл, но я раздвинул штору, и тусклый свет лампады озарил, и в свете грех открылся взору, и скорбь того, кто нас всех сотворил. Стихотворение «Забытые зерна». Кто я, кто род мой, и веры какой, не пойму. Древнее прошлое тянет меня, почему? Будто в двух жизнях живу одновременно. В настоящем я будто бы временно. Но не помню, где жил и какого я племени. Из седла будто выпал из прошлого времени. Почему мне вдруг снятся обряды старинные? И как мед на душе сказанья былинные. И кони мне снятся черные, сытые. И глаза вдруг из ночи глядят незабытые. И душа, как пружина стальная, сжимается. Не поется потом, а страдается. И тоска от того, как саха неподъемная. И желание вернуться туда неуемное. Но зачем же вы, думы, в прошлое маните? Я и так, как в лесу, блуждаю по памяти. По тропинкам хожу, собираю по листику те крупицы, вплетенные в разум и мистику. Почему мне вдруг снятся не церкви, а капища? И курганы я помню, не кладбище, как в холодную воду ныряю в омуты, и в поту просыпаюсь, тесны стали комнаты. Что со мною творится, не пойму и не ведаю, почему я былины свои проповедаю. И во снах моих битвы с мечами да стрелами хороводы я вижу с длиннокосыми девами. Через пламя костра их венки озаряются, и как тихие воды их песни качаются. Как я в мир сей пришел, из какого я племени, из седла будто выпал, из прошлого времени, или стрелой на скаку был выбит отравленный, или на плахе остался лежать обезглавленный. Может, я на костре был сожжен за деяние, и душа отлетела без покаяния. И от мыслей и дум становится тягостно. Почему новый мир для меня стал безрадостный? Почему же сейчас душу рвут мою вороны? Будто вслед за сохой я тащу свои бороны. Бороню я свой разум, ищу в бесконечности те забытые зерна, заросшие вечностью. Стихотворение «Причал». Я вижу берег, видно свой причал, где белая скала в парную входит в воду. А может, это место всех моих начал, где мыслям вдруг пришла свобода. Ковер из трав, зеленых, словно щетка, и белый диск песка, как чистая страница. И в молоке туманном дремлет лодка, гребца как будто ждет, томится. Другого берега не вижу, глади пуста. Там белым молоком затянутые дали, и весь я путь свой вижу с первого листа, и облака на землю белым пухом пали. Да, это мой причал, конец пути, и лодка ждет меня, качаясь на волне, чтобы в белые туманы увести в последний путь в прекрасной тишине. От себя лично и уверен, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю Тимофея Трофимовича Алексеева за его поэтическое творчество. От всей души желаю ему доброго здравия, добра да лада в жизни и успехов во всех трудах и творческих начинаниях да проявлениях. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Тимофея Трофимовича Алексеева прозвучит стихотворение «Три слова». «Не живу в стеклянной призме, я живу среди людей, и в суровой прозе жизни есть слова судьбы моей. Я своей мечтой гонимой много слышал разных слов, но три слова мной хранимы, ведь они и жизнь, и кров. Я без них останусь нищим, я без них ведь пропаду, просто буду в жизни лишним, осерчаю и уйду. Кану в пропасть, будто камень, буду мертвою водой, и в душе погаснет пламя, я не буду сам собой. На земле давно их знают, те слова для всех не новь. Я не тайну открываю, надежду, веру и любовь». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.